Хотя 1 миллион кредитов был для нее сущим пустяком, питательные жидкости S-ранга невозможно было достать, даже если бы у тебя были деньги. Ши Фэн не мог легко получить их снова. Большая медведица была достаточно удачлива, чтобы раздобыть несколько бутылок после больших трудностей благодаря некоторым своим связям. «Ммм, я понял», – произнес Ши Фэн с горькой улыбкой на лице. На самом деле, это был не первый раз, когда он потреблял питательную жидкость S-ранга. Однако Чжао Жоси об этом не знала. «Тогда я уйду. Не забудь о моем дне рождения в следующем месяце. Теперь я знаю, где ты живешь, так что, если тебя там не будет, я тебя так просто не отпущу». Чжао Жоси махнула маленьким кулачком в окно машины. Затем она умчалась на своей красной спортивной машине. В этот момент Ши Фэн, наконец, отреагировал. Оказалось, что Чжао Жоси действительно доставила его домой с такими намерениями. Хотя он почти никогда не приходил вовремя, разве он настолько ненадежный человек? Когда Ши Фэн повернулся и собирался войти в жилой комплекс, он вдруг обнаружил, что кто-то сидит на корточках у входа в здание. Этот человек смотрел на Ши Фэна с жалкой улыбкой на лице. Это был никто иной, как Блэки. «Брат Фэн, ты просто изумителен. Я не видел тебя уже несколько дней, а ты уже успел замутить со старостой Чжао. Ты должен научить меня некоторым своим навыкам. Если ты этого не сделаешь, я расскажу сестре танцующему пламени», — сказал Блэки, одарив Ши Фэна многозначительной улыбкой. «Пошел ты, не думай, что я не знаю, как часто ты встречаешься с некоторыми красотками из гильдии». Ши Фэн закатил глаза. Хотя Блэки и старался вести себя прилично с тех пор, как вступил в игровую студию нулевого крыла, человеческая натура не могла так легко измениться. Сейчас он уже сблизился с одной из женщин-магом гильдии. «Говори, почему ты здесь?» «Ладно, ладно, я признаю, у меня есть важные новости, которые я должен передать тебе лично. Только не слишком волнуйся после того, как ты это услышишь», — взволнованно произнес Блэки. Прочистив горло, он радостно объявил. Час назад тайный павильон опубликовал свой последний список экспертов. «Брат Фэн, твой аккаунт тоже включен. Прямо сейчас все королевство звезд и луны сходит с ума». Глава 366. Виртуальная игровая кабина. Слушая взволнованный доклад Блэки, Ши Фэн потерял дар речи. Даже если бы Блэки не сообщил ему эту новость, он узнал бы ее после того, как вошел бы в божественный домен. Блэки не было необходимости выслеживать его. «Ты бежал сюда только для того, чтобы сказать мне это?» — спросил Ши Фэн. «Конечно, нет. Сестра Роза сказала, что использование усовершенствованного виртуального игрового шлема постоянно будет влиять на вашу силу и рост в игре. В конце концов, шлем имеет скорость синхронизации только 90%, тогда как кабина имеет скорость синхронизации 97%. Поэтому, некоторое время назад она попыталась купить несколько виртуальных игровых кабин», — сообщил Блэки. «Однако их не так уж много. Даже с влиянием сестры Розы она смогла купить для нас только 5 штук. Я пришел, чтобы доставить твою. Рабочие уже установили кабину в твоей квартире, и ты сразу же можешь начать ее использовать». «Виртуальная игровая кабина? Ребята, откуда у вас столько денег?» Ши Фэн не мог справиться со своим шоком. Хотя на банковском счете игровой студии было довольно много денег, их не хватило на покупку 5 виртуальных игровых кабин. Одна штука стоила 3 миллиона кредитов. Кроме того, виртуальные игровые кабины всегда были дефицитными, поскольку их было чрезвычайно трудно изготовить. В отличие от виртуального игрового шлема, материалы, необходимые для виртуальной игровой кабины, были очень редкими, так что каждый день они производились и продавались в ограниченном количестве. Богатые магнаты обычно захватывали кабины в тот момент, когда они выходили из производства. Многие люди обычно задавались вопросом, почему эти виртуальные игровые кабины были так популярны. Несмотря на то, что кабина была настолько дорогая и имела увеличение скорости синхронизации лишь на 7% по сравнению со шлемами, она все равно оставалась очень популярна. В прошлом Ши Фэн думал так же. Разве это не было всего лишь 7%? Насколько сила игрока в игре может увеличиться после использования кабины? Зачем тратить столько денег на такое жалкое улучшение? Однако после того, как Ши Фэн получил свою собственную кабину и впоследствии проверил ее, он мгновенно изменил свое мнение. Эти 7% составляли массу отличий. В прошлом один эксперт участвовал в эксперименте с использованием этих двух машин для проверки боевой мощи. В итоге эксперт продемонстрировал 71% своей боевой мощи при использовании виртуального игрового шлема. Однако при использовании виртуальной игровой кабины эксперту удалось добиться показателя в 75%. Кроме того, игровые кабины могли не только позволить игроку повысить свою боевую мощь, но и давали возможность улучшить быстрее свои приемы. Кабины также могут развивать потенциал мозга игрока, а еще восстанавливать и улучшать его физическую форму. В прошлом, если бы Ши Фэн купил виртуальную игровую кабину раньше, он не застыл бы на пике третьего порядка. Он отдал божественному домену свои сердце и душу, чтобы построить свое собственное наследие. При этом парень пренебрегал своей физической подготовкой, которая ухудшалась с каждым годом. К тому времени, когда он осознал проблему, было уже слишком поздно. Сестра Роза заплатила за них своими деньгами. Она сказала, что, как игровая студия номер один в городе Цзиньхай и сенсационная гильдия города Белой реки, если другие обнаружат, что лидер гильдии нулевого крыла все еще использует виртуальный игровой шлем, нулевое крыло станет посмешищем. Следовательно, несмотря ни на что, нам нужно было купить кабины, и ты, брат Фэн, должен воспользоваться одной из них. Это касается репутации нулевого крыла, красноречиво заявил Блэки, не оставляя Ши Фэну места для опровержения. Тогда ладно, я соглашусь на кабину. Однако мы должны вернуть Розе все деньги, которые она потратила. От продажи путеводителя по городу Белой реки осталось еще около 2 миллионов кредитов. Отправь их пока Розе. Я придумаю, как собрать остальное. Ши Фэн согласился, что ему нужна виртуальная игровая кабина. Однако он не мог купить ее раньше, потому что не обладал надлежащими каналами. Поскольку Водяная Роза уже купила для него одну, юноша с радостью согласился бы на эту услугу, но здесь не было места для переговоров о деньгах. Конечно, сейчас у него было не так уж много кредитов. Хотя ранее он заработал совсем немного и получил 50 миллионов компенсации от Сумеречного Эха, он уже потратил большую их часть на покупку недвижимости и всего необходимого оборудования для игровой студии. Теперь у него на руках было очень мало кредитов. С другой стороны, у него было много монет. Если он переведет монеты в кредиты, у него будет более чем достаточно денег, чтобы расплатиться с Водяной Розой. Однако если у него не будет другого выбора, Ши Фэн никогда не обменяет свои монеты на кредиты. Осталось совсем немного времени, чтобы завершить эпический квест проект Евангелия. После нескольких недавних крупных покупок золотые монеты, которые он имел под рукой, все больше и больше отдалялись от его цели, 30 тысяч золотых. Ши Фэн больше не мог позволить себе обменивать монеты на кредиты. Он мог только искать другие способы заработать наличку. Ха-ха-ха, брат Фэн, сестра Роза действительно тебя понимает. Она знала, что ты так скажешь. Итак, она попросила меня передать тебе, что поскольку ей заплатили 5% акций нулевого крыла за то, что она ничего не делала, можешь считать это ее инвестицией в нулевое крыло. Кроме того, если ты действительно хочешь отплатить ей, сделай нулевое крыло гильдии, которое превзойдет сумеречное эхо. Для нее это было бы величайшей формой расплаты, сказал Блэки. Он рассмеялся, когда услышал, что Ши Фэн ответил именно так, как предположила Водяная Роза. Кабина уже установлена в твоем доме. Поскольку я закончил свой доклад, я вернусь в игровую студию. Ты даже не представляешь, как сейчас занята гильдия. Закончив говорить, Блэки быстро вышел из жилого комплекса. Превзойти сумеречное эхо, да, пробормотал Ши Фэн, провожая взглядом уходящего Блэки. Его целью было не просто превзойти сумеречное эхо. Однако сейчас в городе Белой реки ему предстояло решить слишком много проблем. Особенно это касалось подземного мира. Во время войны с мародерами они вели себя слишком тихо. Это было не в их стиле. После короткого мгновения молчаливого созерцания, Ши Фэн повернулся и пошел в жилой комплекс, возвращаясь в свою квартиру. Внутри своего дома, как и ожидалось, Ши Фэн обнаружил белую виртуальную игровую кабину, которая была длиной 2,5 метра, шириной 1,8 метра и высотой 1,5 метра, спокойно стоящую в его спальне. Ши Фэну больше не придется полагаться на виртуальный игровой шлем, чтобы играть в божественный домен. В кабине были установлены питательные жидкости, а также различные приборы для контроля состояния здоровья. Игрокам не придется беспокоиться о голоде или физическом дискомфорте в течение длительных периодов времени, находясь внутри. Наоборот, они получат много отдыха и восстановления. Кроме того, с частотой синхронизации в 97% игроки обнаружат, что их 5 чувств в игре достигли новых высот. С кабиной Ши Фэн мог, наконец, показать свою истинную силу в божественном домене. Ши Фэн осмотрел кабину, прежде чем перевести взгляд на мебель вокруг комнаты. В его квартире вдруг стало пусто. В его доме не было абсолютно ничего, что могло бы сравниться по ценности с виртуальной игровой кабиной. Скорее, стоимость одной кабины могла стоить целой квартиры. Должно быть самое время, Ши Фэн посмотрел на часы. Сейчас было 8 часов вечера, и ему пора было снова войти в божественный домен. После чего Ши Фэн прошел на кухню и встал перед холодильником. Затем он достал из металлического портфеля бутылки с питательными жидкостями S-ранга. Ши Фэн положил две бутылки в морозилку, а последнюю открыл и выпил. По сравнению с низкосортными питательными жидкостями, питательная жидкость S-ранга была очень особенной. Несмотря на то, что она хранилась в морозильной камере, когда он пил, ему казалось, что он проглотил жидкий огонь. Каждый орган, через который текла жидкость, от рта к животу, ощущался так, словно его опалили. Не было никакого удовольствия при питье питательной жидкости S-ранга, только пронзительная боль. Более того, эта боль быстро распространилась по всему его телу. Даже его кожа начала краснеть. Парень чувствовал, как будто горячий воздух струился по его телу, очищая все токсины и восстанавливая жизненную силу его клеток. Его предыдущие усилия окупились, увеличив пробивную силу с 256 килограммов до 302 килограммов. Все в жизни требует равновесия. То же самое было и с человеческим телом. Если есть прибыль, то должны быть и убытки. Такое огромное и внезапное улучшение, безусловно, нанесло бы много вреда его телу. Первоначально Ши Фэн намеревался приобрести питательную жидкость S-ранга, чтобы медленно восстанавливаться. Однако в этом больше не было необходимости. Одна бутылка питательной жидкости S-ранга могла полностью исцелить все повреждения его тела. Я так давно ее не пил. Я почти забыл о жжении. Ши Фэн слабо улыбнулся. Хотя юноше было больно, его тело никогда не чувствовало себя лучше. Что же касается оставшихся двух бутылок, он планировал оставить их для своих родителей. Таким образом, это могло бы также помочь укрепить его родителей и снять часть усталости, которую они накопили от работы. После чего Ши Фэн лег в виртуальную игровую кабину и подключился к божественному домену. Дропс механического убийцы все еще ждал оценки. В конце концов, помимо двухчасового периода ожидания, существовал также 12-часовой период, прежде чем добычу полевых боссов можно было вскрыть, оценить и использовать. К счастью, к тому времени, когда Ши Фэн вошел в систему, этот 12-часовой период должен был почти закончиться. Дроп мутанта. Одна только мысль о нем возбуждала Ши Фэна. В прошлом добычи с обычного мутанта было достаточно, чтобы гильдии пускали слюни. Между тем механический убийца был мутантом Верховного Лорда. Ши Фэн даже не мог предположить, насколько удивительными окажутся предметы. Глава 367. Асура. Серия уведомлений затопила Ши Фэна в тот момент, когда он вошел в игру. Конечно, будет много людей, которые пытаются со мной связаться. Ши Фэн медленно просмотрел список уведомлений, обнаружив, что подавляющее большинство из них были запросами в друзья или личными сообщениями. Среди них было много сообщений от высокопоставленных членов первоклассных гильдий. Большинство из них хотели приобрести нулевое крыло. Было также несколько первоклассных гильдий, которые послали сообщение Ши Фэну с другими намерениями. Эти первоклассные гильдии заявили, что, как только Ши Фэн присоединится к их гильдиям, они обещают немедленно продвинуть его на более высокий пост в своей гильдии и предлагали ему значительный процент акций гильдии. Ши Фэн не мог понять этих предложений, с каких это пор он стал таким ценным. Даже Фэн Сюаньин прислал мне сообщение. Интересно, Ши Фэн прочитал сообщение Фэн Сюаньина, чувствуя себя немного удивленным. Хотя он еще не отбросил всех притворств с Фэн Сюаньином, они уже были смертельными врагами. Ни один не успокоится, пока одна сторона не будет уничтожена. Основываясь на высокомерии Фэн Сюаньина, было бы чудом, если бы он прекратил попытки избавиться от Ши Фэна. Итак, почему Фэн Сюаньин связаться с ним? Это было совсем не в его стиле. Когда Ши Фэн открыл и прочитал послание Фэн Сюаньина, он не сдержал смех. Фэн Сюаньин определенно быстро меняет свое отношение. Неудивительно, что его повысили до руководителя подземного мира. В послании Фэн Сюаньин выразил свое согласие с условиями, которые Ши Фэн изложил ранее. Он был готов вложить миллиард кредитов в нулевое крыло в обмен на 10% акций нулевого крыла. Что касается более мелких деталей, они могли бы обсудить это, как только Ши Фэн свяжется с ним. Что, черт возьми, произошло, пока меня не было? Все произошло слишком внезапно, и Ши Фэн был в растерянности. Мародерская война в городе Белой реки не должна была привести к таким переменам в Фэн Сюаньине. Должна быть какая-то другая причина. Хотя нулевое крыло стало главной силой, в конце концов, оно было ограничено городом Белой реки. В королевстве более 100 городов. Для первоклассных гильдий получить или потерять один город – незначительный вопрос. Что касается подземного мира, то они превосходили даже гильдии первого класса. Кроме того, среди некоторых посланий, полученных Ши Фэном, несколько крупных гильдий из других стран божественного домена пригласили Ши Фэна в свои гильдии. Они даже предлагали очень заманчивые зарплаты. Независимо от того, как Ши Фэн смотрел на это, в этой ситуации определенно было что-то не так. Однако, даже после долгих размышлений, он все еще не мог понять, что именно. Поэтому он зашел на официальные форумы, чтобы лучше оценить ситуацию. Но в тот момент, когда он вошел в систему, то был полностью ошеломлен. В разделе форума Королевства Звезд и Луны на странице появились сообщения о черном пламени и списке экспертов божественного домена. Черное пламя – лучший игрок Королевства Звезд и Луны. Появление Королевства Звезд и Луны в топ-500 списка экспертов. Бог среди людей. Один против 10 000. Убивая тысячи и спастись живым. Эксперты анализируют различные гильдии в Королевстве Звезд и Луны. Общая сила нулевого крыла заняла первое место. Однако среди многочисленных постов самым популярным был Асура одного удара с количеством просмотров более 10 миллионов. Список экспертов божественного домена ранг 481. Черное пламя. Класс. Мечник. Титул. Асура. Черное пламя пережил множество великих сражений в городе Белой реки. Однажды он успешно убил одинокого тирана, лидера гильдии Темной звезды, в окружении более 1000 членов Темной звезды. После этого он сражался с несколькими сотнями элитных игроков в городе Белой реки, убивая каждого игрока одним ударом. Никто не мог остановить его могучий меч, когда он легко уничтожил более сотни игроков. Вскоре после этого десятки тысяч игроков из нескольких гильдий выследили его. Он не только парализовал этих игроков шоком, но и сам убил тысячи игроков, прежде чем благополучно покинуть поле боя. Оценка тайного павильона. Один удар на человека, обладающий силой демона. Тайный павильон дает черному пламени титул Асуры. Ниже введение, сообщение содержало видео с основными моментами сражений черного пламени. Черное пламя просто слишком удивителен. Он – образец для подражания для нас, мечников. Я должен сделать его своим учителем. Я слышал, что тайный павильон не выдает титулы случайно. Жаль, что черное пламя побывал в таком малом количестве сражений. В противном случае, он определенно получил бы более высокий рейтинг в списке экспертов. Что вы говорите? Один удар на человека. Черное пламя убил даже воина щита 19 уровня одним ударом. И ему потребовалось всего несколько секунд, чтобы убить более сотни игроков. С такой божественной силой и техникой, как на это ни посмотри, он не должен занимать всего 481 место. На мой взгляд, первое место должно быть именно таким. Тайный павильон определенно тянет за какие-то ниточки, поэтому они используют титул Асура, чтобы отвлечь внимание людей. Я раньше сомневался, стоит ли присоединяться к нулевому крылу. Однако теперь я решил направиться прямиком в городе Белой реки. Я должен присоединиться к нулевому крылу, несмотря ни на что. Ха, я уже давно приехал в город Белой реки. Я слышал, что преимущества, которые нулевое крыло предлагает своим членам, баснословно хороши. Оружие и снаряжение, доступные для торговли, также относятся к высшему разряду. В частности, экипировка основных членов. Это праздник для глаз. Вам будет стыдно, если перед ними вы будете носить мифриловое снаряжение. Их экипировка минимум ранга чистого золота. Кроме того, нулевое крыло также имеет резиденцию гильдии. Я слышал, что в резиденции гильдии есть отдельные комнаты, и даже обычные члены могут арендовать эти комнаты. После того, как я присоединюсь к нулевому крылу, Это будет только вопрос времени, когда мое снаряжение превзойдет снаряжение лидера крупной гильдии. Многие игроки начали обсуждать титул Асуры Шифена и раскрытие различных преимуществ, которые нулевое крыло предлагало своим членам. В этот момент черное пламя и нулевое крыло стали самыми популярными сущностями в королевстве звезд и луны, и их слава намного превышала славу первоклассных гильдий, таких как Звездный Альянс и Ураборос. Поскольку нулевое крыло не набирало игроков за пределами города, город Белой реки стал центром вербовки нулевого крыла. Многие игроки со всего королевства звезд и луны начали вливаться в город Белой реки, заставляя население внезапно расти. Неосознанно нулевое крыло стало самой доминирующей силой в городе Белой реки. В то время как репутация Асуры одного удара распространилась, многие игроки также проклинали Шифена, как бесстыдного злодея. Шифен заманил механического убийцу, чтобы убить бесчисленное количество невинных игроков, втянув многих в драку. Эти игроки утверждали, что Шифен должен компенсировать им потери, передав весь дроп с механического убийцы. Между тем, эти игроки, проклинающие Шифена, были подчиненными одинокого тирана и лидерами различных гильдий в городе Белой реки, которые присоединились, чтобы уничтожить Шифена. После войны грабежей их ненависть к Шифену была выше неба и глубже океана. Все игроки, которых убил мутант, потеряли два уровня. Им также пришлось ждать целый день, прежде чем они смогли возродиться. Более того, после оживления они страдали ослабленным состоянием в течение двух естественных дней. За это время все их атрибуты уменьшились на 30%, а их коэффициент увеличения опыта уменьшился на 50%. Темная звезда уже понесла серьезные потери во время мародерской войны, и одинокий тиран никогда не думал, что это только начало его кошмара. С таким штрафом, как темная звезда догонит другие гильдии. Другие гильдии тоже оказались в подобной ситуации. В этот момент их глаза стали кроваво-красными от ярости. Почему они так глупо послали своих членов за Шифеном? Их сердца разрывались только от одной мысли об этом. Однако независимо от того, сколько сожалений наполняли их сердца или сколько проклятий они изрыгали за отвратительное поведение Шифена, в этот момент никто не обращал на них никакого внимания. Скорее, они стали клоунами, которые еще больше возвысили славу нулевого крыла. Так вот почему. 481 ранг и титул. Неудивительно, что даже первоклассные гильдии из других королевств и империй делали такие грандиозные предложения. Даже Фэн Сюаньин проглотил свою гордость и согласился инвестировать в нулевое крыло. Прочитав все это, Шифен, наконец, понял причину всех этих сообщений. В божественном домене было бесчисленное множество экспертов. Однако в списке экспертов одновременно могло быть только 1008 игроков. Эти игроки были на вершине божественного домена. Игроки, способные попасть в список экспертов, также являлись символами силы и статуса для гильдии. Чем больше игроков в списке экспертов принадлежит гильдии, и чем выше рейтинг указанных игроков, тем больше у гильдии потенциала и силы. В результате игроки из списка экспертов божественного домена стали мишенями для гильдий первого класса и различных организаций. Возьмем, к примеру, Красное Перо. Несмотря на ранжирование только в пределах лучших 900, Звездный Альянс относился к нему как к своему драгоценному ребенку. Звездный Альянс даже отдал Красному Перу определенный процент акций гильдии. Что касается Шифена, то он не только входил в топ-500 списка экспертов и был игроком номер один в королевстве звезд и луны, но и получил титул от тайного павильона. Естественно, он был весьма ценен. Как только Шифен собрался связаться с Водяной Розой и попросить ее оценить дроп от механического убийцы, он внезапно получил запрос на звонок от Фэн Сюаньина. Шифен только вошел в игру несколько минут назад, и Фэн Сюаньин уже связался с ним. Скорость Фэн Сюаньина оставила безмолвным даже Шифена. Глава 368. Безумец против безумца. Кленовый город был одним из крупнейших городов в восточном регионе королевства звезд и луны. Хотя его население не шло ни в какое сравнение с городом Белой реки, он не сильно отставал. В данный момент более половины кленового города находилось под контролем подземного мира, и это был лишь вопрос времени, когда организация полностью возьмет город под свой контроль. Молодой мастер Фэн, вы действительно собираетесь связаться с черным пламенем? С любопытством спросил Южный Волк, наблюдая, как Фэн Сюаньин сидит на диване и наслаждается деликатесами. В настоящее время черное пламя стало одним из великих мастеров, включенных в список экспертов божественного домена, и даже получила титул Асура от тайного павильона. Теперь он стал экспертом по подбору персонала. Тем не менее Черное Пламя в прошлом однажды отверг их любезное предложение, зайдя так далеко, чтобы поиграть с Фэн Сюаньином. Он даже разрушил планы подземного мира. Основываясь на личности Фэн Сюаньина, он будет продолжать планировать уничтожение Черного Пламени. Однако теперь Фэн Сюаньин фактически взял на себя инициативу связаться с Черным Пламенем, которого так сильно ненавидел. Есть вещи, которые ты никогда не поймешь. Основываясь на наших предыдущих исследованиях, этот механический убийца был очень особенным монстром, сказал Фэн Сюаньин, изучая собранные данные в своих руках. На его красивом лице появилась игривая улыбка. Особый монстр, Южный Волк, был сбит с толку. Совершенно верно. Согласно имеющейся у меня информации, любой игрок, убитый механическим убийцей, должен был подождать один естественный день, прежде чем возродиться. Даже навыки воскрешения целителей на этих игроках были неэффективны. Более того, наказание за смерть удваивалось. После того, как эти игроки ожили, они также вошли в ослабленное состояние в течение двух естественных дней. За этот период все их атрибуты уменьшились на 30%, а опыт, который они могут получить, уменьшился на 50%, сообщил Фэн Сюаньин, слегка покачав головой. «Ты понимаешь, что это значит?» Южный Волк покачал головой, еще больше запутавшись от слов Фэн Сюаньина. «Ты когда-нибудь видел монстра с такой силой, с базовыми настройками божественного домена? Чем сильнее монстр, тем больше будет его добыча. Добыча механического убийцы должна быть ошеломляющей. Среди его лута может быть даже много эпических предметов. Между тем, нулевое крыло является крупнейшим бенефициаром мародерской войны. Они получили больше лута, чем любая другая гильдия города Белой реки. Получение этой добычи может резко ускорить будущее развитие подземного мира. Однако нам слишком трудно ее получить. Более того, у нас нет никакой конкретной информации о добыче. Попытка украсть ее из нулевого крыла будет нелегкой. Поэтому я решил инвестировать в нулевое крыло. Хотя нам придется потратить большую сумму денег, когда я стану одним из акционеров нулевого крыла, я легко смогу получить любую информацию, которую захочу. После этого я могу просто устроить ловушку, чтобы украсть эти предметы и медленно, но верно уничтожить нулевое крыло изнутри. Разве это не просто деньги? У меня их полно. Фэн Сюаньин был полон решимости присоединиться к нулевому крылу. Никто не мог устоять перед соблазном получить миллиард кредитов. Как только ему удастся завладеть небольшим процентом акций нулевого крыла, он сможет получить всю информацию, относящуюся к нулевому крылу, честно и справедливо. Ранее Ши Фэн не просто вел себя перед ним высокомерно, но и заставил его планы поддержать темную звезду потерпеть неудачу. Так почему же он должен позволить Ши Фэну избежать наказания? Южный Волк задрожал, услышав планы Фэн Сюаньина. Внезапно Южный Волк понял, что все еще наивен. Его понимание Фэн Сюаньина до сих пор было слишком поверхностным. Планы Фэн Сюаньина были безумны и ужасны. По мнению Южного Волка, планы Фэн Сюаньина никак не были связаны с добычей механического убийцы. Фэн Сюаньин просто хотел отомстить Ши Фэну. Дроп служил предлогом для принятия мер. Подумать только, что Фэн Сюаньин на самом деле был готов потратить миллиард кредитов только для того, чтобы уничтожить нулевое крыло и отомстить. Он был сумасшедшим. «Молодой мастер Фэн, я не пытаюсь переступить свои границы, но мы уже много раз искали неприятности с Черным Пламенем. Мы охотились за основной командой нулевого крыла. Теперь, когда мы пытаемся стать акционерами гильдии, разве он не отвергнет нас?» — тихо спросил Южный Волк. «Конечно, я уже думал об этом. Хотя мы стояли за атаками на нулевое крыло, на передовой находилась темная звезда. Лично я никогда не появлялся. Хотя Черное Пламя знает правду, на поверхности мы продолжаем друг перед другом притворяться. Более того, причина, по которой я связался с Черным Пламенем во время его славы, заключается в том, что я хочу, чтобы он думал, что я заметил его потенциал и что я готов заплатить любую цену, чтобы получить его. Таким образом, я могу спокойно стать акционером нулевое крыло, не вызывая никаких подозрений». Фэн Сюаньин холодно улыбнулся, глядя в бокал с вином в своей руке. Сделав глоток, он добавил: «Кроме того, есть ли кто-нибудь, кто охотно отказался бы от денег? Я исследовал прошлое нулевого крыла. Эта гильдия не имеет никакого финансирования. Если Черное Пламя хочет развивать свою гильдию дальше, ему неизбежно понадобятся большие суммы кредитов. Для нулевого крыла миллиард кредитов – это как неспосланная небом удача. Если черное пламя разумен, он отбросит личные чувства и будет действовать здраво. У него нет причин не принять мое предложение. Сердце Южного Волка внезапно заколотилось. Он никак не ожидал, что его догадка попадет в цель. Истинной целью Фэн Сюаньина никогда не было получение добычи от механического убийцы. Его всегда интересовало только уничтожение нулевого крыла. Другими словами, Фэн Сюаньин планировал случайно получить дробь после того, как уничтожит нулевое крыло. Когда страх начал сжимать сердце Южного Волка, Фэн Сюаньин связался с Ши Фэном. «А, вице-лидер Фэн, чему я обязан вашим сегодняшним звонком?» — риторически спросил Ши Фэн, как только раздался звонок. «Лидер гильдии Черное Пламя, касательно вопросов, которые мы обсуждали во время нашей последней встречи, я их обдумал. Что касается такой гильдии с безграничными перспективами, как Нулевое Крыло, подземный мир готов заплатить миллиард кредитов, чтобы стать одним из ее акционеров. В это время, при поддержке подземного мира, Нулевое Крыло, безусловно, вырастет, чтобы стать повелителем восточного региона Королевства Звезд и Луны. Лидер гильдии Черное Пламя, когда вы сможете подписать с нами контракт?» — улыбаясь, спросил Фэн Сюаньин. «Похоже, вы наконец осознали ценность нулевого крыла. Хотя ваше предыдущее поведение было несколько чрезмерным, я буду великодушен и прощу вас на этот раз. Тогда давайте сначала поговорим об акциях. Если после нашего обсуждения не возникнет никаких проблем, мы можем обсудить время подписания контракта. В конце концов, акции крайне важны для нулевого крыла», — сказал Ши Фэн, выражая свой интерес. Однако в тот момент, когда Фэн Сюаньин услышал слова Ши Фэна, он почти разразился шквалом проклятий. Бокал вина, который держал Фэн Сюаньин, был менее удачлив, выпав из его дрожащей руки и разбившись об пол. Ши Фэн говорил так, как будто он думал, что Фэн Сюаньин был ребенком, который сделал что-то не так, и что Фэн Сюаньин в настоящее время умолял Ши Фэна о прощении. Почему бы такому вопиющему унижению не разозлить гордого и высокомерного Фэн Сюаньина? «Черное пламя, я буду терпеть сегодняшние дела. Как только я стану акционером нулевого крыла, я подпишу твое свидетельство о смерти». Фэн Сюаньин мысленно выругался, подавляя свой гнев, и, как можно спокойнее, произнес: «Подземный мир охотно купит 10% акций нулевого крыла за 1 миллиард кредитов. Мы также будем снабжать нулевое крыло сотней золотых монет каждую неделю, а также отправлять большое количество экспертов и талантов из различных областей, что позволит гильдии стать повелителем города Белой реки. 1 миллиард за 10% акций?» — Ши Фэн покачал головой. Холодно улыбнувшись, он сказал: «Я думаю, что у нас может быть недоразумение. Вице-лидер Фэн, вы знаете, что значит времена изменились. Лидер гильдии Черное Пламя планирует отклонить мои благонамеренные инвестиции из-за наших предыдущих проблем?» — поспешно уточнил Фэн Сюаньин. «Это действительно было просто недоразумение. Я ничего не знал о действиях против нулевого крыла. За эти нападения был ответственен одинокий тиран. Несмотря на мой недвусмысленный приказ, запрещающий ему предпринимать действия против нулевого крыла, одинокий тиран настоял на этом. Подземный мир никогда не намеревался наносить удар по нулевому крылу. Вице-лидер Фэн, вы меня не поняли. Я не говорю, что не согласен на инвестиции подземного мира. Однако 1 миллиард за 10% акций нулевого крыла? Вице-лидер Фэн, вам не кажется, что вы слишком жадны?» Ши Фэн слегка покачал головой. «Вице-лидер Фэн, жадность может разрушить жизнь человека. Однако, видя искренность вице-лидера Фэна, за 1 миллиард кредитов я продам вам 0,1% акций нулевого крыла. Что скажете?» В этот момент тон Ши Фэна подразумевал, что это было невероятно щедрое предложение. В словах Ши Фэна не было никакого чувства дисгармонии, и это звучало так, как будто каждое его слово было правдой. «Черное пламя». Лицо Фэн Сюаньина немедленно покраснело. Услышав условия Ши Фэна, волосы по всему его телу встали дыбом, а на лбу выступили вены. Фэн Сюаньин больше не был способен подавлять ярость внутри себя. Слово за словом, он сердито проревел: «Ты что, с ума сошел? Почему бы тебе вместо этого не ограбить банк?» Предложение Ши Фэна напугало даже Южного Волка. Увеличение в 100 раз. Даже если бы нулевое крыло выросло. Глава 369. Возвращение короля. Требуя такую цену, Ши Фэн дал понять, что он все еще зол на предыдущие действия Фэн Сюаньина. Недоразумение было просто еще одной формой обмана. Все это знали. В конце концов, если что-то можно списать на недоразумение, зачем кому-то нужна полиция? Вице-лидер Фэн, я действительно много теряю с этой сделкой. Если вы не заинтересованы, есть много других, кто воспользуется этим предложением. Ши Фэн усмехнулся. На самом деле, Ши Фэн не лгал. Многие гильдии и организации за пределами Королевства Звезд и Луны выразили заинтересованность в сотрудничестве с нулевым крылом. Кроме того, существовали также крупные корпорации, которые предлагали высокие цены за покупку гильдии. В этот момент лицо Фэн Сюаньина потемнело, и его глаза вспыхнули яростным холодом. Даже Южный Волк, который стоял рядом с Фэн Сюаньином, молча опустил голову, его ноги дрожали. Парень очень боялся, что Фэн Сюаньин разразится гневом, который выместит на нем. Всякий раз, когда Фэн Сюаньин был так зол, он обеспечивал болезненный конец для любого, кто навлекал на себя его гнев. Между тем, Ши Фэн уже много раз играл с Фэн Сюаньином. Никто не знал, что Фэн Сюаньин будет делать дальше. После долгого молчания, лидер гильдии «Черное пламя», я очень искренен. Как насчет такого? В обмен на 1 миллиард кредитов я попрошу 5% акций нулевого крыла. Фэн Сюаньин подавил свой гнев и выразил необыкновенное спокойствие. Никаких переговоров, только 0,1%. Это максимум, который я могу предложить. Если вице-лидер Фэн не заинтересован, то забудьте об этом. Я не буду требовать вашего согласия. Ши Фэн только прощупывал почву, так как он сомневался в намерениях Фэн Сюаньина. Он не ожидал, что Фэн Сюаньин сможет так хорошо переносить его игры. Фэн Сюаньин всегда обладал доминирующим подходом. Он немедленно примет меры против любого, кто не согласен с ним. Но сейчас он фактически взял свой гнев под контроль, чтобы договориться с Ши Фэном. Почему Ши Фэну не быть подозрительным? Должна быть причина для изменения отношения Фэн Сюаньина. Фэн Сюаньин заскрежетал зубами так, что чуть не сломал их, когда услышал ответ Ши Фэна. 1 миллиард – немаленькая сумма. Если бы ему пришлось отдать столько денег, даже его сердце заболело бы. Если бы это было в обмен на 10% акций нулевого крыла, он едва ли смог бы принять его. Однако он никогда не мог принять 0,1%. «Черное пламя, ты смеешь обращаться со мной как с идиотом. Рано или поздно, я заставлю тебя заплатить этот долг старицей». Фэн Сюаньин внутренне взревел. Как только он станет одним из акционеров нулевого крыла, он сможет честно и официально исследовать нулевое крыло и внедрить своих людей в ядро гильдии. Когда это время придет, он сможет сокрушить в нулевом крыле всех. Поэтому, подавив сейчас свой гнев, он тихо произнес: «Я понимаю. Я надеюсь, что лидер гильдии «Черное пламя» не разочарует меня. Тогда давайте подпишем контракт как можно скорее». Согласие Фэн Сюаньина удивило и обеспокоило Ши Фэна. Первоначально он думал, что сможет разозлить Фэн Сюаньина и привести юного господина в ярость. Он ожидал, что Фэн Сюаньин полностью разорвет их отношения, извергнув несколько проклятий и сделав какое-нибудь мстительное заявление типа «не успокоюсь, пока один из них не будет уничтожен» и тому подобное. Однако Ши Фэн никак не ожидал такого конца. Фэн Сюаньин действительно пережил такое оскорбление своей репутации. Фэн Сюаньин фактически был готов обменять 1 миллиард кредитов на 0,1% акций нулевого крыла. Если только Фэн Сюаньин действительно не сошел с ума, он определенно что-то замышлял. Подумав об этом, Ши Фэн показал слабую улыбку и произнес: «Вице-лидер Фэн, почему вы так спешите? Я все еще не закончил. Помимо 1 миллиарда кредитов, я также хочу 50% акций подземного мира. Если вы можете это обещать, я без колебаний подпишу». «Черное пламя, ты смерти ищешь». Фэн Сюаньин взорвался. Теперь он полностью осознавал, что Ши Фэн не намеренно поднимал цену из-за гнева, а на самом деле просто с ним игрался. Ши Фэн не только хотел продать 0,1% акций нулевого крыла за 1 миллиард кредитов, но и хотел получить 50% акций подземного мира. Что такое подземный мир? Это была сила, которая намного превосходила первоклассную гильдию. Не говоря уже о 50%, Фэн Сюаньин не владел даже 1% акций организации. Тем не менее Ши Фэн хотел 50%. «Вице-лидер Фэн, вы больше не собираетесь продолжать?» Ши Фэн слабо улыбнулся. «Я хотел поиграть с вами еще немного. Черное пламя, не думай, что только потому, что ты непобедим в город Белой реки, я ничего не могу с тобой сделать. Ты слишком недооцениваешь подземный мир. Нулевое крыло всего лишь хозяйничает в городе Белой реки. Между тем, несколько городов, окружающих город Белой реки, уже попали под наш контроль. Не займет много времени, прежде чем я лично прикончу тебя и уничтожу твою гильдию. Фэн Сюаньин больше не мог контролировать свой гнев. Словно обезумевший зверь, он издал пронзительный рев, заставляя всех, кто слышал его, дрожать от страха. «Черное пламя, изначально у тебя мог быть миллиард кредитов в качестве пенсионного фонда. Теперь у тебя больше не будет такого шанса. Постепенно я загоню тебя в угол и заставлю пожалеть обо всех твоих сегодняшних действиях». Сначала Ши Фэн был слегка удивлен, когда услышал ярость Фэн Сюаньина. Однако в следующий момент он улыбнулся и сказал: «Я буду ждать». После этого Ши Фэн отключил связь. Хотя он произнес всего три слова, в его словах звучали полная уверенность и решимость. Даже Фэн Сюаньин был слегка ошеломлен, не имея возможности что-либо ответить. Фэн Сюаньин полностью понял значение слов Ши Фэна. «Нулевое крыло не боится начинать войну. Если ты думаешь, что достаточно силен, давай». Однако Фэн Сюаньин был в замешательстве. Как Ши Фэн мог оставаться таким спокойным, даже столкнувшись с миллиардом кредитов? «Похоже, мне нужно ускорить свои планы», — подумал Ши Фэн после того, как отключил звонок. Его удивление во время разговора не было вызвано страхом. Вместо этого, оно было вызвано тем, что парень не ожидал, что фон подземного мира будет настолько мощным. Они действовали так быстро и уже захватили города, окружающие город Белой реки. Если бы Фэн Сюаньин на мгновение не потерял хладнокровие и не раскрыл эту информацию, Ши Фэн не знал бы, насколько серьезна ситуация. Однако теперь Ши Фэн мог вздохнуть с облегчением. К счастью, он обнаружил это не слишком поздно. Он все еще мог подготовиться, если начнет действовать прямо сейчас. Те несколько городов не находились в железной хватке подземного мира. Скорее, они были под абсолютным контролем гильдии под подземным миром. Иначе Фэн Сюаньин не стал бы тратить миллиард кредитов на то, чтобы похоронить нулевое крыло. В настоящее время средний уровень игрока все еще был низким, поэтому взаимодействие между городами было ограничено. Однако, когда игроки достигнут более высоких уровней, они должны будут направляться в более высокоуровневые области. Между тем, эти высокоуровневые районы были близки к общим границам между городами. В то время, подземный мир мог поймать нулевое крыло. С врагами со всех сторон, члены нулевого крыла не смогут безопасно прокачиваться, поскольку они столкнутся с риском вражеской засады в любое время. В конце концов, нулевое крыло будет медленно, но верно загнано в угол. Тем не менее, благодаря истерике Фэн Сюаньина, Ши Фэн мог начать действовать заранее, чтобы предотвратить такую ситуацию. В противном случае, к тому времени, когда все прокачаются, нулевое крыло ликвидируют. Обдумав ситуацию, Ши Фэн поспешил обратно в город Белой реки. Вернувшись, Ши Фэн обнаружил, что территория за пределами зала телепортации уже полностью отремонтирована, и многие игроки гуляли по улицам. Большинство этих игроков были независимыми. Всякий раз, когда эти независимые игроки видели кого-то с эмблемой нулевого крыла, они смотрели на этого человека с завистью, позволяя члену нулевого крыла чувствовать себя очень гордым. Что касается членов Темной Звезды и других гильдий, то всякий раз, когда они видели члена нулевого крыла, они сознательно избегали контакта. Игроки этих гильдий уже не были такими высокомерными, как раньше. Кроме того, Ши Фэн обнаружил, что независимые игроки, гуляющие по улицам, имеют очень высокий уровень. Эти независимые игроки явно были выше уровня обычных игроков. В настоящее время многие из этих независимых игроков пытались сформировать группы для набега на подземелья высокого уровня или гриндов в высокоуровневых областях. Еще до того, как Ши Фэн покинул зал телепортации, атмосфера на улице изменилась. Практически все повернулись и уставились на него. Разве он не асура одного удара, Черное Пламя? Лидер гильдии Черное Пламя вернулся. Где же? Где? Я? Реально. Это настоящая удача. Он просто слишком красив. Черт, с такими темпами я сейчас упаду в обморок. Ши Фэн в данный момент не был одет в свой черный плащ, поэтому его легко и быстро узнали. Внезапно все на улице пришли в возбуждение. Некоторые женщины-игроки выглядели так, как будто они набросятся на Ши Фэна, как только он подойдет, и многие из них взвизгнули от возбуждения. Однако прежде чем эти женщины-игроки даже имели шанс к Ши Фэну приблизиться, группа игроков, одетых в ослепительное снаряжение, быстро приближалась. Самым некачественным оружием и экипировкой у этих игроков был мифриловый ранг, и каждый из этих игроков был выше 20 уровня. Все они носили на груди шестикрылую эмблему, и появление этой группы сразу же привлекло всеобщее внимание. Эта группа игроков была никем иным, как основной командой нулевого крыла. В дополнение к этим основным членам, за ними стояло также более 1000 элитных членов. Эти игроки двигались в унисон, и необычайный импульс, который они демонстрировали, заставлял игроков бессознательно уступать им дорогу. Тем временем, все эти члены нулевого крыла были здесь, чтобы встретить Шифена, лидер гильдии, с возвращением. Водяная роза, танцующие пламя и все остальные подошли к Шифену, слабо улыбаясь. Это торжественное приветствие лишило Шифена дара речи. Он мог только молча кивнуть в ответ. После этого Шифен вернулся в торговую фирму «Звездный путь» вместе с толпой из нулевого крыла. На протяжении всего их путешествия игроки города Белой реки быстро отходили в сторону. Эти игроки смотрели на Шифена с удивлением, как будто приветствуя возвращение короля. Глава 371. Наследие меча в камне. Торговая фирма «Звездный путь», конференц-зал на третьем этаже. В этот момент все основные члены нулевого крыла собрались здесь. По сравнению с другими гильдиями, нулевое крыло было более удачливым, поскольку у него было место встречи исключительно для своих собственных членов. Обычно другие гильдии должны были использовать временные комнаты, доступные в ассоциации авантюристов. Однако эти временные помещения могли одновременно вместить лишь ограниченное число людей. Помимо ассоциации авантюристов, гильдии могли также платить большие суммы за аренду конференц-залов в отелях или барах. Однако только богатые и могущественные гильдии могли позволить себе такую аренду. Лидер гильдии, мы завершили все необходимые приготовления к завтрашнему набору. Мы можем начать, как только закончится строительство резиденции гильдии. Кроме того, вот подробный перечень завтрашних задач. Каждый может посмотреть, что ему нужно сделать завтра. Водяная роза представила список задач на системном экране стола заседания и объяснила их одну за другой. Водяная роза уже давно готовилась к вербовке нулевого крыла. Однако когда она подумала о большом количестве игроков, приезжающих из других городов, ей пришлось пересмотреть свой план. Более того, девушка также внесла детальные коррективы в систему льгот гильдии. Теперь им не придется опасаться внезапного наплыва членов, перегружающих возможности нулевого крыла и наносящих урон развитию гильдии. Список водяной розы потряс всех присутствующих. Информация, которую собрала водяная роза, была так впечатляюще организована. Они чувствовали себя так, словно читали университетский учебник. Раздел, касающийся системы льгот нулевого крыла, состоял из более чем дюжины страниц. Более того, водяная роза тщательно спланировала, как они будут противостоять шпионам, посланным другими гильдиями. Чтобы получить доступ к дополнительной информации о гильдии и ее системе льгот, членам гильдии необходимо повысить свой ранг. Тем не менее, члены с самым низким рейтингом все равно могли видеть преимущества, которые предлагало нулевое крыло, и их было достаточно, чтобы произвести впечатление на многих игроков. Что, на самом деле, в резиденции гильдии можно арендовать 150 частных комнат? Я думал, что там будет только 7 или 8 свободных комнат. Это только то, что доступно для обычных членов. Посмотрите на преимущества для элиты. Они могут арендовать двухзвездочные отдельные номера. Кроме того, есть в общей сложности 50 двухзвездочных частных номеров. Насколько огромна резиденция нашей гильдии? Многие из присутствующих основных членов были шокированы полученной информацией. Их любопытство к резиденции гильдии росло. Посмотри на их удивление. Если бы они знали, что резиденция нашей гильдии – самая большая и самая ценная резиденция города Белой реки, особняк Пурпурного солнца, интересно, что бы они сказали. Блэки тихонько рассмеялся. Хотя число членов ядра нулевого крыла перевалило за сотню, лишь немногие знали, где находится резиденция их гильдии. После того, как все получили свои задания, водяная роза внезапно встала. Прочистив горло, она серьезно произнесла: «Следующее, о чем мы будем говорить, это секретная информация нулевого крыла. Это также то, что сегодня больше всего волнует всех присутствующих. Добыча от механического убийцы. Кроме людей здесь, никто больше не имеет доступа к этой информации». Все нервно закивали в ответ на слова водяной розы. Каждый игрок, приглашенный сегодня на эту встречу, нес огромную ответственность перед гильдией. Механический убийца был необычайно силен. Таким образом, предметы, которые он сбросил, также были экстраординарными. Важность роли, которую эти предметы могли бы сыграть, не вызывала сомнений. Независимо от того, соревнование ли это за первую зачистку подземелья или война гильдий, эти предметы определенно окажут огромную помощь развитию гильдии. Если информация об этих предметах станет достоянием общественности, их враги не только получат преимущество перед ними, но и пробудет жадность в других. Тогда за этими предметами определенно начнется охота. Глядя на ожидание в глазах каждого, Ши Фэн медленно сообщил: «Мы получили в общей сложности 102 предмета. Из них есть 37 предметов чистого золота, 14 предметов темного золота, 7 кузнечных чертежей и рецептов, 12 магических свитков второго порядка, 3 магических свитка третьего порядка, 8 зелий, 2 эпических предмета и 19 редких материалов». Что, реально есть эпические предметы? Потрясающе! С эпическими предметами наша гильдия будет процветать в подземельях. Мы легко можем претендовать на все первые зачистки. Все были очень взволнованы, выслушав отчет Ши Фэна. Одно только большое количество предметов чистого и темного золота сильно потрясло игроков. Таким количеством предметов они могли бы полностью вооружить команду из 20 человек. Одной мысли о том, что у них будет команда из 20 человек, полностью экипированная оружием и снаряжением чистого и темного золота, было достаточно, чтобы заставить их дрожать. Даже первоклассные гильдии не могли создать такую мощную команду. Полное вооружение команды мифриловым снаряжением уже впечатляло. Что касается команды из 20 человек в снаряжении чистого золота, то это было просто невозможно. Между тем, если нулевое крыло может создать такую мощную команду, они стали бы непобедимы в подземельях на 20 человек. Боссы подземелий стали бы слабаками. Тогда они смогут непрерывно снабжать гильдию множеством драгоценного снаряжения. Самое главное, что среди добычи было даже 2 эпических предмета. Раньше эпические предметы существовали только в их снах и фантазиях. В конце концов, с момента запуска божественного домена еще не было никаких упоминаний о том, что кто-то получил эпический предмет. Теперь у их гильдии было 2 эпических предмета. От этого откровения у всех перехватило дыхание. Не надо так волноваться. Хотя мы получили довольно много оружия и снаряжения, самое низкое требование уровня – 30-й. То же самое касается и 2 эпических предметов. Ши Фэн улыбнулся в ответ на их энтузиазм. Он понимал, что сейчас чувствует его команда. Эпические предметы. В божественном домене они были символами необычайной силы. Глава 372. Наследие меча в камне. В прошлой жизни Ши Фэна он тоже был в восторге, когда впервые увидел эпический предмет. В конце концов, это был предмет, о котором мечтал каждый игрок. Я знаю, что все вы хотите увидеть, насколько сильны эпические предметы. Поэтому сегодня я позволю всем вам взглянуть на них. Пока мы здесь, я дам всем вам знать, что я не планирую выделять эти 2 эпических предмета кому-либо конкретно. Вместо этого я помещу их на склад гильдии. Однако только основные члены могут видеть их. Как только вы накопите достаточное количество очков вклада, вы можете обменять свои очки на любой из этих 2 эпических предметов в любое время, объяснил Ши Фэн. Затем он представил информацию по этим 2 предметам на экране для заседаний. Песня Беатриче, посох эпический, уровень 30-90, требования к оснащению, интеллект 200, атрибуты будут скорректированы в соответствии с уровнем пользователя, увеличение магического урона на 25%, уменьшение времени восстановления всех заклинаний на 20%, увеличение скорости каста на 20%, увеличение коэффициента критических заклинаний на 15%, дальность, плюс 3, все навыки магического типа, плюс 2 уровня, игнорирование уровня, плюс 15, прочность, 200-200, дополнительный пассивный навык, песня стихий, все успешные атаки имеют шанс активировать этот навык, увеличивая магический урон игрока на 20% в течение 15 секунд, не суммируется, время восстановления, 1 минута, дополнительный навык 1, лесные духи, призывает 3 лесных духов, чтобы сражаться за вас. Лесные духи также могут быть принесены в жертву, чтобы восстановить ману игрока. Каждый принесенный в жертву лесной дух будет восстанавливать 15% максимальной маны игрока. Время восстановления – 20 секунд. Дополнительный навык 2 – элементальный домен. У всех союзников в радиусе 50 метров магический урон будет увеличен на 15%, скорость каста увеличена на 15%, а расход маны уменьшен на 20% в течение 1 минуты. Время восстановления – 30 минут. Дополнительный навык 3. Песня духов увеличивает эффект указанного заклинания на 300%. Время восстановления 5 минут. Быстрая тень, кожаный доспех, эпический. Уровень 30-90. Требования к оснащению. Ловкость 200, сила 150. Атрибуты будут скорректированы в соответствии с уровнем пользователя. Увеличение ловкости на 25%. Увеличение силы на 10%. Уклонение. Плюс 20. Сопротивление магии. Плюс 20, защита, плюс 4 уровня, игнорирование уровня, плюс 10, дополнительный пассивный навык 1, темная тень, скорость передвижения увеличивается на 20%, в темных местах скорость передвижения увеличивается на 30%, а ловкость на 10%, дополнительный пассивный навык 2, быстрое движение. Повышение ловкости после получения урона. Ловкость увеличивается на 5% с каждым уменьшением ХП на 10%. Дополнительный навык. Без тени. Игрок может последовательно появляться позади целей на расстоянии 40 метров. Каждое использование потребляет один заряд. Восстановление. Один заряд в минуту. Максимум. 3 заряда. Из двух эпических предметов песнь Беатричи требовала 600 тысяч очков гильдии. В то время как быстрая тень требовала 400 тысяч очков гильдии. Одно очко гильдии в настоящее время было эквивалентно примерно 30 медным монетам. Даже водяной розе и танцующему пламени потребуется относительно много времени, прежде чем они смогут набрать столько очков. Когда все увидели атрибуты двух эпических предметов, они были ошеломлены. Снаряжение, которое они носили, было просто слишком низким по сравнению с этими двумя предметами. Между тем, когда каждый думал о том, как они могли бы обменять очки гильдии на эти предметы, страстный огонь загорелся во всех их глазах. Абсурдно высокий спрос на очки гильдии нисколько не сдерживал их энтузиазма. В этот момент они хотели выбежать из комнаты и немедленно начать зарабатывать очки гильдии. Вы сами видели атрибуты этих предметов. Что касается того, можете ли вы получить их, это будет зависеть от усилий, которые вы приложите. Кроме того, у меня также есть хорошие новости для вас всех. Я вознагражу очками гильдии первых 100 игроков, которые пройдут повышение до первого порядка. Первое место получит награду в размере 50 тысяч очков, так что усердно трудитесь. Видя высокий моральный дух толпы, Ши Фэн подлил масла в огонь. В настоящее время ни один игрок не стал классом первого порядка во всем королевстве Звезд и Луны. Различные гильдии по всему королевству были сосредоточены на набегах на командные подземелья из 50 человек в своих городах. Никто из них не знал о важности игроков первого порядка. В настоящее время только Ши Фэн понимал, что игроки первого порядка были ключевым требованием для рейда на подземелье 20 уровня на 100 человек. Кроме того, игроки первого порядка также играли важную роль в конкуренции между гильдиями. Чем раньше гильдия овладеет игроками первого порядка, тем больше пользы это принесет ее будущему развитию. Именно по этой причине Ши Фэн приказал своим членам гильдии быстро повышать уровень, вместо того чтобы тратить время на борьбу за первое место в командных подземельях 10 уровня на 50 человек. Боевой дух каждого вновь воспарил, когда они услышали объявление Ши Фэна. В этот момент они все рассматривали свое решение присоединиться к нулевому крылу как лучшее решение, которое они когда-либо принимали. Ни одна другая гильдия не стала бы предлагать своим членам предметы чистого и темного золота, не говоря уже об эпических. С другой стороны, Ши Фэн не только сделал предметы доступными для обмена, но и предлагал большую награду, чтобы побудить всех улучшить свои сильные стороны. Игроки никогда не найдут таких возможностей ни в одной другой гильдии. Если бы они могли заработать награду в 50 тысяч очков гильдии, даже если бы они не хотели эпические предметы, они все равно могли бы получить несколько предметов из чистого или темного золота, что значительно увеличило бы их силу. После того, как встреча закончилась, основные члены направились ассоциации соответствующих классов, чтобы получить квест на смену класса, боясь, что другие опередят их в главном призе. Пожалуй, пришло время и мне обновить свой класс». Ши Фэн слабо улыбнулся. Ши Фэн хотел на некоторое время отлучиться, чтобы заняться квестом на смену класса. Если бы он все еще откладывал это, то пожалел бы об этом решении. Перед началом встречи Ши Фэн уже оценил дроп механического убийцы. В мародерской войне нулевое крыло на самом деле сумело получить 103 предмета, а не 102. Был один предмет, который Ши Фэн не раскрыл. Предмет, который Ши Фэн спрятал, был ничем иным, как древним мечом в кристальном корпусе. Ши Фэн скрыл его, потому что этот предмет был слишком пугающим. Даже если он сложит вместе стоимость остальных 102 предметов, она не достигнет и сотой доли меча в камне. Если другие узнают об этом предмете, это определенно вызовет сенсацию, которая охватит весь божественный домен. И именно поэтому Ши Фэн решил промолчать об этом. Меч в камне не был ни оружием, ни доспехами. Это был предмет наследия. Более того, содержащееся в нем наследие не было обычным. Это был предмет наследия, даже более мощный, чем магическое оружие воспоминания звезды. Глава 371. Пиковое наследие. Наследие намекало на скрытый класс. Это также было одной из причин, почему предметы наследия были чрезвычайно редки в божественном домене. Ранее тот факт, что они получили наследие Астромонта из крепости Ассоциации Кровавой Руки, уже взорвал разум Ши Фэна. Однако теперь у него было еще более могущественное наследие. Более того, только берсерки и мечники могли его использовать. Ши Фэн знал, что наследие, заключенное в мече в камне, было более мощным, чем наследие Астромонта, из-за его условий вскрытия. Предмет наследия фиолетового облака, магическое оружие воспоминания звезды, требовало великого волшебника третьего порядка, чтобы помочь его раскрыть. Основываясь на этих строгих требованиях, наследие Астромонта должно быть выше многих наследий, которые существовали в божественном домене. Однако меч в камне Ши Фэна был гораздо более удивительным, чем воспоминание звезды. Меч в камне. Меч внутри кристалла слабо излучает силу древней эпохи. Это происходит естественно, без каких-либо признаков обработки. Однако в прошлом пугающая сила сильно повредила этот древний меч. Если кто-то хочет пробудить заключенную в нем силу и лучше понять этот меч, ему нужно собрать силу трех классов 4 порядка и потратить 21 камень маны. Ограничение класса. Берсерк и мечник. Не говоря уже о трех НПЦ 4 порядка, одно только необходимое количество камней маны было для Ши Фэна огромной головной болью. Камни маны в божественном домене были чрезвычайно драгоценны. Хотя они и не были столь ценны, как кристаллы семи светил, но и не были далеки от них. Камни маны являлись редкими материалами, необходимыми для изготовления оружия и снаряжения эпического ранга. Однако самым ужасным аспектом камней маны было то, что в божественном домене их никто не продавал. Только боссы тяжелого режима командных подземелий на 100 человек сбрасывали камни маны. Более того, вероятность выпадения составила ничтожные 2%. В настоящее время Ши Фэн еще даже не слышал новостей о том, что кто-то получил первую зачистку командных подземелий 10 уровня на 50 человек во всем божественном домене, не говоря уже о командном подземелье 20 уровня на 100 человек. Даже нулевое крыло, его собственная гильдия, была только на стадии подготовки к набегу на подземелье 20 уровня на 100 человек. Только игроки, которые собрали 100 игроков первого порядка, имели шанс на успех в тяжелых режимах этих подземелий. Другими словами, для Ши Фэна было просто невозможно прямо сейчас достать камень маны, не говоря уже о том, что их нужно было 21. Трудность вскрытия меча в камне намного превосходила магическое оружие воспоминания звезды. Поэтому Ши Фэн был уверен, что наследие, заключенное в мече в камне, намного превосходит воспоминания звезды. По крайней мере, это должно быть одно из величайших наследий божественного домена.